Олегов щит. Аллах, пролей на нас твой свет, краса и сила правоверных, гроза геуров лицемерных, пророк твой Магомед. Он наша крепость и оплот, великий Бог, веди нас ныне, как некогда ты вел в пустыне свой избранный народ. Глухая полночь, все молчит. Вдруг из-за туч луна блеснула, и над воротами Стамбула Олегов озарила щит. 1828 или 1829 год.